Когда я был живым, я был похож на дым. Осел шести снегов тогда был тоже молодым. У синих скал я купал. Зеленый бог мерцаний веков себя искал.